Но даже перспектива остаться в одиночестве перед лицом опасности не давила так на команду, как лежавшее на палубе тело особиста. Долгов ушел в корму и задумчиво смотрел на маслянистый след танкера. Он сделал то, ради чего здесь оказался. Рябинин жив, и на радистке ни царапинки. Но сцена с Федоровым продолжала стоять перед глазами. На миг Долгов даже забыл, что у него есть заботы поважнее. Например, как связаться с Дмитрием Новгородским, если у него нет рации. Не волновало его и то, что он может и вовсе не дождаться своей лодки, потому что брошенный в одиночку танкер — это все равно, что оставшаяся в темном лесу овца. Перед глазами были только жуткие, укороченные ноги Федорова. Ни о чем больше он думать не мог, и потому не сразу заметил, как за его спиной собралась почти вся команда во главе с капитаном. — Анатолий Михайлович, — робко начал Изопов, — мы к тебе с просьбой. — Да? — Долгов удивленно взглянул на угрюмые лица моряков. — Анатолий Михайлович, умоляю, хочешь, на колени перед тобой встану, только спаси экипаж. — Владимир Никанорыч, какие еще колени? Вы что здесь? Все контуженные? Как я вас спасу? Капитан снял с головы фуражку и нервно теребил ее в руках. — Не злись на нас, Анатолий Михайлович. Да только если ты нам не поможешь, то всем нам дорога одна. В лучшем случае в лагерях передохнем. В худшем сразу к стенке поставят. Уж лучше бы сразу немец на дно опустил. — Ничего не понимаю. А за что вас в лагеря? — А кто же нам особисто простит? Ясное дело, что будущее у нас темное. — Владимир Никанорыч, а вы здесь при чем? Его же торпеда. — Да кто там будет разбираться? Слыхал, может, как в марте на Северном флоте. С эсминца Громкого во время шторма смыло комиссара. Так всех офицеров расстреляли, а команду расформировали по другим кораблям. А за особисто нас, НКВДшники, однозначно к стенке припрут. — Странно, — прошептал ошеломленный Долгов. — Ну, а я? — Владимир Никанорыч, что я могу сделать? Как я могу вас спасти? — Можешь, Анатолий Михайлович, можешь. А за нас не сомневайся, мы одесситы, все друг за друга горой. Никто никому ни слова. Но если кто проговорится, я сам утоплю. Все слышали? Изопов демонстративно показал команде кулаки. Жизни наши в твоих руках. Ты меня только выслушай, Анатолий Михайлович. А дальше сам решай, жить нам или нет. Так вот. Каменные ворота Альтенфьорда отливались серым свинцом на фоне покрывшихся сочной зеленью сопок. Скрывавшийся в глубине материка залив был тих и спокоен. Мелкие волны лениво накатывались на обрамляющие берега каменные выступы и исчезали среди белеющих пеной водоворотов. У входа в бухту чайки устроили охоту на прибившийся к берегу косяк мелкой рыбы и кружили, бросаясь вниз на неосторожно блеснувшие чешуей спины. Уже несколько часов у входа в фьорд, поджидая жертву, неподвижно завис, выставив на поверхность глаз перископа Дмитрий Новгородский. Хронометр показывал 9 часов утра, но ордер кораблей во главе с Тирпицем не появлялся. И пока Дмитрий Николаевич видел лишь кружение дуреющих от изобилия рыбы чаек. Прослушать акустикой корабли во фьорде невозможно, в принципе, а потому он не стал Максима даже беспокоить. Заняв позицию в 2 милях от входа в залив, командир мог следить за всем в перископ, осталось только ждать. Первыми показались идущие друг за другом в кильватер 2 эсминца. Их серо-черные корпуса проскользнули на фоне скал и разбежались по сторонам, проверяя дорогу для флагмана. Дмитрий Николаевич проводил их глазом перископа и вновь развернулся ко входу во фьорд. Линкор еще не был виден, но, возвышаясь над сопками, двигалась его мощная надстройка. Торчавшая еще выше мачта, опутанная тросами радиоантенн, плыла над горизонтом, как распятие крестного хода. Невидимая труба извергала мощный столб серого дыма. Вскоре из-за скалы, скрывавшей длинный рукав фьорда, показался высокий, ослепительно белый нос линкора. На солнце он казался матовым, будто серебряным. Затем показалась громадная орудийная башня. Ее стволы были задраны в небо. Размеры потрясали. Командир смотрел на нос, а где-то за сопкой, будто совсем от другого корабля, двигалась мачта. Рыскавшие зигзагами у входа эсминцы казались путающимися в ногах у слона моськи. Громадная туша все никак не показывалась целиком, хотя нос уже поравнялся с маяками, обозначавшими вход в бухту. Дмитрий Николаевич восхищенно замер и, не в силах оторваться, повис на рукоятках тубуса. Вместе с восхищением пришло сознание, что его план торпедировать линкор сразу на выходе не совсем реален. Стандартные торпеды, которые уже ждали своего часа в торпедных трубах, такому монстру будут как шлепки ладошкой по заднице бегемоту. Здесь нужна дубина посолидней. И у Дмитрия Новгородского такая дубина имелась. И даже не одна, а целых шесть. Торпеда 6576, официально считавшаяся убийцей печально известного атомохода «Курск». Руководящими документами была запрещена к эксплуатации, но из боекомплектов подводных лодок изъята не была. Ну, на всякий случай. Так бывает. Прозвана создателями «Китом», а подводниками «Толстухой» за свой огромный нестандартный диаметр, она была создана для уничтожения авианосцев и особо крупных линкоров. Пятитонная махина, которой 500 килограммов приходилось на сверхсовременную и сверхмощную взрывчатку, а не какой-нибудь тротил, могла преследовать жертву со скоростью 50 узлов, не оставляя ей на спасение никаких шансов. Для «Толстухи» и торпедные аппараты были свои, увеличенного диаметра. Дмитрий Николаевич поерзал в кресле, почесал в затылке и, наконец, решившись, потянулся к клавише вызова торпедной боевой части. — Готовьте к работе аппараты 5 и 6. На другом конце повисла пауза. Прокашлявшись, командир БЧ неуверенно переспросил. — Товарищ командир, повторите. — Ты правильно понял. Будем работать китами.